Глава 7. Алиса. Держи. Саня передает мне бумажный стаканчик с кофе. Благодарно подмигиваю и делаю глоток, прикрывая вожделенно глаза. Малеев передергивает плечами, потому что знает, что в моем капучино сахара столько, что запросто можно словить повышение инсулина в крови. Но мне плевать. Я обожаю сладкое. Мой личный разрешенный допинг. Покачиваю головой в такт музыки, доносящейся из колонки, установленной на красно-черном матовом никеде. Ловлю на себе взгляды проходящих мимо парней и салютую им стаканчиком. Наша мотосемья испокон веков тусуется здесь, на центральной набережной у пирса. Это наше негласное пристанище. Около 30 байков разных видов, выставленных в ряд, всегда привлекают внимание прогуливающихся вдоль набережной людей. Да и не заметить нас сложно, когда на полную катушку орёт музыка или кто-то рисуется своей новой банкой. Мы ведем себя шумно, раскованно, и, возможно, кому-то даже покажется, что вызывающе. Но мотобратство – особый кластер, пользующийся привилегиями у местной администрации. На улице стемнело, но оттого не стало прохладнее. Даже ветерок, долетающий с пирса, не спасает от духоты. Сейчас от зноя спасет лишь скорость. «Лисичка, ну-ка, привстань!» Сзади подходит наш закоренелый бывалый и обхватывает меня за плечи. Юра – самый старший по возрасту в нашем братстве. Он тот самый прототип байкера, который рисует наше стереотипное воображение. Коренастый мужик с длинной бородой, в кожаной жилетке на голое тело и в кожаных брюках на брутальном низкопосаженном чоппере. Я сижу на его монстре, развалившись на неудобном для меня сиденье. Юра ловко приподнимает меня, чтобы добраться в кофр. «Видел тебя сегодня на пустыре», — мягко улыбается. Почему-то у многих людей создается стереотип, что такие брутальные дяденьки на мотах — грубые, неотесанные мужланы. Но это не так. Для многих из ребят мотоциклы — это проявление своего альтер-эго. Вот дядя Юра в обычной жизни – врач-педиатр, которого обожает малышня. А когда он с нами, можно подумать, что на его счету несколько десятков загубленных душ. «Правда?» – воодушевленно оборачиваюсь и вскакиваю с чопера. «Что скажешь, дядя Юр? Мне очень важно знать мнение нашего старца». «Неплохо, лисичка?» – надевает кожаные митенки. «Но когда выжимаешь передний тормоз, делай это плавнее. Прочувствуй момент, когда мотоцикл уходит в стопор передним колесом», — наглядно показывает правой рукой. «Спасибо, дядь Юр», — прижимаясь к мокрой груди старца, пахнущей паленой кожей. «Жаль, что я не видела тебя на пустыре. Подошла бы». Пустырем мы называем недостроенную дорогу на выезде из города. Там мотобратство устраивает заезды, гонки и обучается мототрюкам. Юра целует меня в макушку и заводит рокочущий двигатель. Его благородное пыхание ни с чем не спутаешь, и я прикрываю глаза, чтобы насладиться этим урчанием. Провожаю взглядом Юру, выбрасываю стаканчик в урну и направляюсь к организованному ребятами танцполу. Кто-то врубил медведицу «Мумий-тролль». Сбрасываю завязанную на бедрах рубашку и врываюсь в эпицентр под свист парней. Они знают, Алиса Коваль – звезда, и сейчас я буду звездить так, как мне нравится. В слезах парнишка, ему соврала я немножко, сдала подружка, должно быть, ей сейчас так стыдно. А мне что делать? И мне теперь не оправдаться. Найду другого, чтобы не плакал и не обижался». Ору во все горло, вращая бедрами. Сексуально прикусываю нижнюю губу и пальцем маню к себе парнишку, которого приметила еще с пустыря. Новенький. Он не теряется и замедленным шагом подходит ко мне. Поворачиваюсь к нему спиной и начинаю вырисовывать восьмерки ягодицами, задевая его пах. Когда чувствую на заднице его ладони, резко оборачиваюсь и под всеобщий ор пою вместе со всеми. «Мерещица, то ли большая, то ли малая медведица! Мерещица, то ли большая, то ли малая медведица!» Прыгаю на месте, подняв руки вверх. Паренек мрачнеет и старается меня ухватить. Играясь с ним, драконю то подзывая, то ускользая. Парни по периметру смеются, присвистывая, и гудят, когда новенький неудачно хватает воздуха вместо меня. Пыхтит и смотрит. Бесится. Какой нервный. Хочешь так просто? Нет, красавчик. Алису Коваль надо заслужить. Я сама выбираю, с кем и как. Не ожидаю, как грубые руки обхватывают мою шею и припечатывают к телу. Мудак сжимает горло и касается свободной ладонью бедра. В его глазах ураган вперемешку с черной яростью. Руки убрал, выплевываю в лицо. Но он сжимает сильнее. Периферийным зрением замечаю дернувшегося в нашу сторону Саню. «Ты сама меня позвала. Решила выставить посмешищем?» Его лицо очень близко к моему, а рука сжимает грубо бедро. «Ненавижу чужие руки на своем теле. Меня штормит от чужеродных прикосновений. Убери свои гребаные руки!» Шиплю так, что слюни летят ему в лицо, а потом, согнув ногу в колени, бью мудаку по причиндалам. «Так, Ферштейн!» Говнюк складывается пополам, хватаясь за свой агрегат. Слышу ругательство в спину, но спешу поскорее убраться. «Кто такой?» Не оборачиваясь, спрашиваю, потому что знаю, кто идет сзади. Несусь к своему ниндзя. Мерзкий подонок вздумал распускать руки. «Родственник Палыча, брат вроде», — неуверенно отвечает Саня. «Алис, подожди». «Чтобы больше его здесь не было!» — рычу злобно. «Ты сама его спровоцировала?» Резко останавливаюсь и, сжимая кулаки, оборачиваюсь. «Какого хрена, Саня? Ты сейчас защищаешь этого мудака?» «Я никого не защищаю, но и ты перегибаешь, подруга». «Прекрасно!» — всплескиваю руками. «Иди нахрен!» «Куда ты?» Малеев останавливается около моего байка и следит за каждым моим движением, пока я застегиваю шлем. «Домой!» «Проводить?» «До свидания!» «Алис!» — хлопает своими километровыми ресницами. «Не, не канает. Отдыхай!» Убираю подножку и выкатываю байк. Сейчас в состоянии перманентного гнева мне дается это с трудом, и я чуть не заваливаюсь вместе с моим железным монстром на бок. Сашка вовремя нас ловит. Но я все равно одариваю его недоброжелательным взглядом и, не поблагодарив, открываю ручку газа. И только когда мое тело обнимает встречный поток ветра, я расслабляюсь. Скорость меня успокаивает. Мне кто-то сигналит из тачки, и я начинаю игриво раскачивать мот влево-вправо. Поднимаю визор и подмигиваю парням. На светофоре равняюсь с ними, мощно газую, давая понять, что готова с ними немного пошалить и возбудить эти спящие субботние улицы. Когда желтый сигнал светофора меняется на зеленый, резво стартую, оставляя следы покрышек на асфальте. Оборачиваюсь назад и показываю оставшимся в заднице неудачникам фак. Возвращаю внимание на дорогу и вижу, как слева от меня проносится мот с такой скоростью, что мой байк кидает вправо. Смотрю на свой спидометр. 190 км в час. Черт, тогда с какой скоростью промчался тот лихач? Байк петляет и сворачивает направо, уходя на второстепенную одностороннюю дорогу. Газую за ним. «Кто ты такой? Черт тебя побери!» Выжимаю газ. «Еще!» В ушах свистит ветер. Отпускаю одну руку, чтобы поднять визор. Байкер впереди резко сбавляет скорость, будто дожидаясь меня. Приближаюсь. Пульс частит. Дыхание скачет. Кажется, черная Ямаха. И хозяин весь в черном. Мотоциклетная куртка, брюки и черный тонированный обтекаемый шлем. «Кто ты?» «Черный всадник. Я знаю практически все моты нашего города. А этот?» Он оборачивается, и на секунду мне кажется, что гонщик сейчас поднимет свой визор. Но всадник прикладывает два сложенные вместе пальца к виску, приветствуя, и скрывается в подворотне, оставив облако пыли. Торможу у обочины и снимаю шлем. «Кто ты такой?»